Все его прошлые усилия и тренировки с мячом не стоили и гроша. Не имело значения, сколько времени он потратил бы на эти бессмысленные занятия. Видимо, подсознательно Марс понимал это, поэтому он в тот раз так легко и попался на провокацию Клауда. Но потом все изменилось. Под руководством Клауда его неряшливый стиль боя претерпел значительные перемены, а на полученные от него средства он смог обучиться полезным навыкам боя в школе фехтовальщиков. Как только Марс выучил их, он сразу же вернулся обратно в село и принялся с еще большим упорством тренироваться и оттачивать приобретенные им знания. Ему больше не было нужды заниматься мелкими поручениями в поселении, чтобы заработать себе на еду. Поэтому он смог полностью сосредоточиться на улучшении своих навыков. И чем больше он углублялся в этот процесс, тем более загадочным он становился для Марса. Очарованный этим таинством, Марс частенько во время своих тренировок начал погружаться в транс. Дело дошло до того, что он останавливался только когда солнце уже садилось за горизонт. Каждый раз ощущая, что мое искусство владения мечом вновь улучшалось, мне начинало казаться, что я становлюсь более достойным Изабеллы, как мужчина. Это чувство будто так и говорило мне, что я непременно смогу стать великим рыцарем, что благодаря этому я смогу сделать ее счастливой. Это заставляло меня работать все усерднее и усерднее. Я был настолько опьянен развитием своего пути меча, что только позже понял, что я начал сильно пренебрегать ей. Поэтому я отправился прямо к ее дому, чтобы извиниться за это перед ней, но она не простила меня. Как рассказал Марс, услышав его искренние извинения, Изабелла лишь посмеялась над ним, а затем добавила, что он поздно спохватился и ушла в сторону. У нее было право быть недовольной мной, и я это прекрасно понимаю. После этого я перепробовал множество способов продемонстрировать свою искренность перед ней и получить прощение. Я начал приходить к ней каждый день и продолжать извиняться, покупать вещи, которые могли ей понравиться, и дарить их в качестве подарков. В какой-то момент я задумался над тем, что это все немного странно, сколько бы я ни старался, а ее отношение ко мне все никак не менялось, но теперь, в конце концов, Марс не выдержал и расплакался. Плач, переполненный печалью. Это было похоже на плач детей, потерявших своих родителей, ведь для него Изабелла была всем. Клауд похлопал Марса по спине и принялся успокаивать его. В настоящий момент реальность несколько отличается от того, что сказал Марс. Любовь этой розовой женщины к нему не настолько слаба, чтобы она могла полностью потерять к нему чувства лишь из-за того, что Марс некоторое время пренебрегал ею. Да, ближе к концу игры Хетали оф книг Хтеса Фаир она бесповоротно меняется, но до как минимум середины сюжета игры она своими действиями последовательно демонстрирует свою любовь к Марсу. А в начале сюжета она настолько мила по отношению к нему, что у некоторых в душе даже могут зародиться невозможные ожидания и надежды. Поэтому ее нынешняя привязанность к Марсу просто не могла угаснуть только лишь потому, что он увлекся тренировками с мечом. Она словно подвешенная кость. Скорее всего, когда эта подвешенная кость по имени Изабелла поняла, что не справляется со столь сильными изменениями Марса, перед ней из ниоткуда появился самопровозглашенный эксперт по любви, который дал ей парочку своих советов. Иначе эта розовая женщина просто не могла столь сильно измениться. Очень вероятно, что в данный момент она следует тому, что этот эксперт посоветовал ей сделать, чтобы удержать своего мужчину под своим контролем, чтобы посадить Марса на поводок. В таком случае, что произойдет, если Марс окажется пойманным и посаженным на этот самый поводок, а оригинальный сюжет продолжит свое развитие? Представив на мгновение возможные исходы, Клауд сильно нахмурился и покачал головой. Это будет полной катастрофой, не меньше. Я не могу позволить этому произойти. Клауд принял решение как-нибудь, но разорвать отношения Марса и Изабеллы. Брат, как мне вернуть Изабеллу? Спросил Клауда неожиданно переставший лить слезы Марс. На лице юноши так и читалась светлая надежда найти выход из того, что ему казалось беспросветной тьмой. Клауд положил руку, которой похлопывал Марса по спине, ему на плечо. Марс, давай взглянем правде в глаза. Твоя розовая женщина и тот парень с ней, ты ведь сам прекрасно видел его. Его рост и привлекательность. Да, ты знаешь, кто он такой. Сын барона. Хорошо, а теперь давай подытожим то, что мы знаем. Изабелла встречается с парнем за твоей спиной. Этот парень высокий и довольно привлекательный, а помимо этого он еще и знатного происхождения. Он буквально воплощение возможностей для всех простых женщин. Итак, «Как думаешь, в чем ты превосходишь его?» Марс ответил не сразу. «Он не уродлив. Его внешность довольно притягивающая, но ей далеко до превосходной. Он не богат. До встречи с Клаудом ему удавалось зарабатывать лишь гроши, выполняя простейшие поручения в поселении. Знания и навыки? Просто нелепо сравнивать в этих областях сироту и аристократа». Размышляя довольно долгий промежуток времени, Марс сквозь зубы дал еле слышимый ответ. «Быть ее щитом». «Щитом? А чем это ты? Может, ты имеешь в виду, что сможешь стать сильнее и гарантировать ее защиту?» «Это оно?» Марс угрюмо опустил голову. Клауд вздохнул. «Марс, послушай, в любом королевстве, какой бы маленькая и захолустная баронская семья ни была, она намного богаче любого простолюдина, а потому у них, помимо хорошо обученной стражи, всегда найдется и парочка рыцарей. Ты уверен, что сможешь одолеть их? Но, брат, ты ведь способен их одолеть, ведь так? А, я, мага. Если это буду я, то ни один рыцарь не будет для меня помехой, я так думаю, значит я тоже смогу. Может быть, не сейчас, но если я продолжу расти». «Продолжишь расти, и как долго ты собираешься расти? Когда именно ты дорастешь до того, что будешь способен защитить Изабеллу лучше дворянского дома? Можешь назвать мне точное время? Посмотри на себя, ты даже не можешь ответить на этот вопрос. А может или должна ли ждать Изабелла этого, когда ты сам не можешь назвать точное время? Почему она должна в таком случае отбросить того парня перед ней ради тебя?» Марс плотно сжал губы. Он был ужасно зол на себя за то, что не мог опровергнуть эти слова. «Тогда что? Что ты пытаешься мне сказать, брат? Неужели ты хочешь сказать мне, чтобы я сдался и отказался от Изабеллы? Верно, ты должен сдаться». Спокойный ответ Клауда разозлил Марса еще сильнее. «Как ты можешь столь легко говорить нечто такое? Ты даже представить себе не можешь, как много Изабелла для меня значит, насколько сильно я ее люблю, насколько ты действительно уверен в том, что я не понимаю твои чувства». Марс вздрогнул от пронизавшего его холодного тона в голосе Клауда. Затем он медленно покачал головой. «Нет, в прошлом Клауд рассказал Марсу о своей трагедии с возлюбленной детства, и эта история была в сотни раз хуже того, что он пережил сегодня. Если кто и мог понять нынешние чувства Марса, то только Клауд». Подул холодный ветер, и в такт ему зашевелилась трава. «Тогда, что мне теперь делать? Я тренировался с мечом, намереваясь сделать Изабеллу счастливой. Если я сдамся и отпущу ее, то для кого я в таком случае должен продолжать это делать?» Раздраженно пробормотал Марс, и Клауд ответил ему, будто это было очевидно с самого начала. «Для себя». Хах, взгляд Марса, до этого направленный в землю, поднялся вверх. Перед ним был Клауд. Он смотрел ему прямо в глаза. «Сопляк, возьмись за свой меч и вознеси его в воздух ради самого себя. Почему ты смотришь на меня с таким глупым лицом? Но в заповеди, которую я слышал, говорилось, что меч может быть поднят вверх только ради другого человека. Это могут сделать лишь те, у кого есть внутренний стержень. У тебя же сейчас полный бардак даже в голове. Какое тебе дело до того, что там делают другие? В данный момент ты будешь счастливчиком, если сумеешь случайно не зарезать тех, ради кого и следует поднять меч». Клауд улыбнулся, но затем мгновенно сделал непривычно серьезное выражение лица. «Марс, отправляйся в путешествие. Как я уже не один раз тебе говорил, этот мир намного шире, чем ты думаешь. Хотя, честно говоря, с навыками, которые у тебя есть сейчас, тебе будет трудно позаботиться даже о самом себе, но, тем не менее, попробуй, это поможет. А после, когда ты придешь в себя и продолжишь двигаться дальше, ты повстречаешь самых разных людей и таких, и сяких, и черт знает каких еще. И он действительно встретит самых разных людей. От занудного парня, который будет величать себя рыцарем, но при этом обладать лишь одним ржавым мечом, до волшебника с вечным насморком. А еще он столкнется с множеством опасностей и довольно странных ситуаций. Когда ты пройдешь через все это, то в какой-то момент обнаружишь, что у тебя появились дорогие тебе люди, настоящие, бесценные друзья. Поэтому сейчас тебе не нужно об этом беспокоиться. Но в тот момент, когда это время настанет, ты поймешь, что тебя будут волновать вещи гораздо важнее какой-то там заповеди. Например, как защитить дорогих тебе людей и вещи, которых ты начнешь ценить. А до тех пор, пока это время не пришло, возвысь меч ради самого себя. От столь серьезных слов глаза Марса затрепетали. Могу ли я? Я не такой великий человек, как ты, брат. Если я не справлюсь и на полпути упаду, «Какая же ты бестолочь, сопляк!» Клауд схватил Марса за голову и взъерошил ему волосы. «Если ты упал, ты должен встать. Если тебе будет трудно встать, то положись на своих товарищей по команде и с их помощью встань. Если твой товарищ по команде упал, то протяни свою руку и уже сам помоги ему встать. А если тебе будет казаться, что все пропало и рухнуло, то помни, что даже на руинах жизнь все равно продолжает расти. Правда? Именно так. Понятно». Марс слегка улыбнулся, а его лицо заметно просветлело. Он устал и лег на грязную землю и уставился на ночное небо, полное ярких звезд. «Хорошо, я так и сделаю. После твоих слов, брат, у меня большие ожидания от этого, но это не меняет того факта, что я все еще расстроен. Даже сейчас я все еще слышу, как колотится мое сердце и как оно при этом болит. Ты ведь только что отпустил свою любовь, так что это вполне естественно. Наоборот, было бы странным, если бы ты чувствовал себя в порядке. В таком случае я стал бы считать, что ты самый настоящий плейбой по своей природе. Неужели? Ага. Ну и кроме того, возлюбленные детства редко становятся счастливой парой. Это закон жизни, с которым я столкнулся, пока путешествовал по всему континенту. Жаль, что существует нечто подобное. Два человека начали слегка посмеиваться. Через некоторое время Марс уважительно взглянул на Клауда. «Брат, ты действительно потрясающий человек. Мне было тяжело лишь смотреть на то, как они весело разговаривали друг с другом, но брат, Марс не смог закончить свое предложение». Видя это, Клауд цокнул языком. «Почему ты остановился? Ну давай, скажи уже это вслух. Твой брат просто невероятен, его любимое детство сосет член другого парня, но он стойко принял этот факт прямо в лоб. Нет, ха-ха, во имя богини. Мне кажется, я никогда не смогу понять твой тип мышления, независимо от того, сколько пройдет времени. Конечно, разве я похож на человека, чувство которого легко сможет понять каждый встречный? Перестань уже думать об этих ненужных вещах и начинай планировать свое путешествие. Да, я так и поступлю. Но перед этим, думаю, мне стоит попрощаться с Изабеллой. Что скажешь, брат? Чего? Что это за бред ты сейчас сказал?» Последние слова Марса буквально ошеломили Клауда. Если Марс пойдет попрощаться с Изабеллой перед тем, как отправиться в свое приключение, она гарантированно его остановит. Все это приведет к тому, что возникшее между ними недоразумение будет решено естественным образом. После этого Марс вновь извинится перед ней за то, что оттолкнул ее от себя, снова влюбится в эту розовую женщину и все вновь вернется к оригинальному пути, где эта розовая женщина в самом конце предает его. Черт, это плохо. Каким образом эта извращенная линия судьбы смогла столь идеально самовосстановиться? Я просто обязан, несмотря ни на что, предотвратить возвращение Марса на эту линию. Да брось, зачем тебе тратить свое время на столь бессмысленные вещи? Ей все равно будет это неинтересно. Даже если так, она моя давняя подруга. Наверняка она растерялась бы, стоит мне столь внезапно исчезнуть, да и что подумают другие селяне? Ха, неужели ты такой популярный, считаешь, что стоит тебе пропасть, и все село начнет безудержно тебя искать? Забудь, это все лишь твое воображение. Нет, а чем это ты вообще, брат? Я вообще-то знаком со многими людьми в этом селе, понятно, и тем не менее, им будет все равно, гха-ха. Нет, они будут беспокоиться. Клауд и Марс начали припираться между собой, и спустя долгое время они смогли прийти к компромиссу, выбрав промежуточный вариант. Пока Клауд и Марс спорили друг с другом, чуть поодаль от них, облокотившись об ствол дерева и осев на землю, находилась Нирия. Она пришла сюда с бутылкой качественного вина в руках, которое она купила у трактирщика в селе. Она жаждала наладить отношения с Клаудом, ей казалось, что эта бутылка может помочь ей. Поэтому она поднялась на этот холм, ожидая найти его здесь. И там она услышала весь их разговор. «Ну давай, скажи уже это вслух. Твой брат просто невероятен, его любимое детство сосет член другого парня, но он стойко принял этот факт прямо в лоб. Ну и кроме того, возлюбленные детства редко становятся счастливой парой. Это закон жизни, с которым я столкнулся, пока путешествовал по всему континенту». Том 1, глава 57, Марс, 3. Придя к компромиссу, Клауд и Марс отправились в село, чтобы найти бумагу. Но у Нирии не хватало сил подняться на ноги. Она так и осталась сидеть, прислонившись спиной к дереву. Это было единственным, на что она была способна в данный момент, потому что прямо сейчас в ее разуме царил полный хаос. Он знал, Каким-то образом ей удалось подслушать весь их разговор. Из его содержания она поняла, что любовь Марса была разбита вдребезги, а Клауд утешал его. И когда Нерея почувствовала уважение к проявлению столь зрелой натуры Клаудом: «Ну давай, скажи уже это вслух. Твой брат просто невероятен, его любимое детство сосет член другого парня», но он стойко принял этот факт прямо в лоб. Ей удалось услышать эти поистине шокирующие слова. Наверняка эти слова относятся к тому, что произошло между ней и Гисом. Но как? Тогда она приняла все меры предосторожности, чтобы Клауд не узнал. Но он каким-то образом обнаружил это. И сейчас говорит об этом с улыбкой на лице, как будто это было какой-то ерундой. В таком случае, то, что Клауд рассказал Марсу обо мне, неужели это было оно? Нет, что более важно, он видел это, Клауд видел это. Этот факт буквально сокрушил разум Нери. Она ощутила, как внутри ее груди все сжалось. Ей стало настолько тяжело, что она не могла нормально дышать. В следующее мгновение она почувствовала это отвратительное прикосновение к своим губам. А-а-а, умыться. Она должна очистить свой грязный рот. Она должна помыть и сделать его чистым. С отчаянием на глазах Нерея начала оглядываться, но вокруг нее не было ни колодца, ни реки, где была бы возможность ополоснуть рот. Она никак не могла найти то, чего так сильно желала. Вместо этого у нее была с собой бутылка вина, которую она собиралась разлить вместе с Клаудом. Нерея поспешно открыла бутылку. Она тут же набрала глоток вина и прополоскала рот. Затем она, с все никак не проходящим отчаянием на лице, облила им своим дрожащие пальцы и несколько раз вытерла ими губы. Это вино было достаточно крепким, а потому его сильный запах защекотал кончик ее носа, но в данный момент ее это совершенно не волновало. Все, что ей сейчас хотелось, это лишь очистить свой рот. Впрочем, столь упорная работа не означала, что ей удалось достичь своей цели. Ощущение отвращения по-прежнему никуда не ушло. Богиня. Во время очередного полоскания рта крепкий напиток коснулся ее нежного неба, тем самым заставив ее сильно закашляться. От этого она поддалась вперед и упала на колени. Нерея выплюнула алкоголь, который был у нее в рту, а после этого ее сразу же вырвало. К тому времени, когда тошнота прошла, из ее глаз потекли слезы. Клауд. Он знал об этом, но все же принял ее обратно к себе в команду. Почему? Неужели лишь из-за того, что они друзья детства? Или потому, что он узнал, что Гис применял насилие по отношению к ней? Один. Ну и кроме того, возлюбленные детства редко становятся счастливой парой. Это закон жизни, с которым я столкнулся, пока путешествовал по всему континенту. Прости меня, Клауд. Прости меня за то, что причинило тебе столько боли. Я не хотела этого. Нет, я не достойна даже оправдываться перед тобой. Прошу, прости. Мне очень жаль. Поэтому умоляю, не говори этого. Ты единственный, кто остался у меня. Я не знаю, что ты думаешь обо мне, но даже если ты считаешь меня падшей и неполноценной женщиной, для меня ты значишь все. Нерея провела короткий остаток ночи в слезах. Она все пыталась понять, как ей заслужить прощение Клауда. В конце концов, она решила сказать ему правду. Правду о том, почему она сделала то, что сделала, и почему она перешла в отряд Гиса. Что все это произошло из-за его угроз, что она была вынуждена следовать за ним. Это была правда, которую она хотела похоронить в себе, но если Клауд уже знает об этом, то ей больше нет нужды скрывать это. Если я скажу правду, Клауд простит меня. Скорее она считала, что он утешит ее тем, что ей не следовало держать это все в себе. И это также станет для них хорошей возможностью, чтобы укрепить свои отношения, объединившись против их общего врага, Гиса. Нерея спустилась с холма. Внутри нее смешались огромное чувство беспокойства с легким предвкушением. Когда она наконец-то собралась с мыслями и глубоко вздохнула перед тем, как войти в трактир: «Клауд, ты, псина такая, выходи сейчас же!» Девушка с розовыми волосами, словно шторм, ворвалась внутрь трактира. «Ух!» Изабелла очнулась ото сна. Зевнув, она потянулась руками. Но скованность тела все никак не проходила. Вероятно, это было связано с тем, что она поздно легла и при этом рано встала. Нет, ну серьезно, почему этот человек опять был столь настойчив? Сколько еще раз она должна намекнуть ему, чтобы он отпустил уже ее? Неужели он не замечает этих намеков, или просто делает вид, что не замечает? Из-за этого она вернулась значительно позже ожидаемого ею времени, вот почему ей все еще хотелось спать. Но Изабелла понимала, что если она сейчас не встанет, то ее распорядок дня будет нарушен. Поэтому, проявив усилие воли, она все же заставила себя подняться и выйти из своей комнаты. «Доброе утро!» Ее мать, помешивая ковшом суп, встретила ее с улыбкой на лице. «Уах! Ух, я так хочу спать!» – ответила ей Изабелла, не переставая зевать. «О, похоже, ты снова встречалась с сыном барона, что он сказал тебе?» «Как и всегда, одно и то же. Он просто продолжает бахвалиться о том, насколько он чудесный и все такое. Как же я устал от этого!» Ее отец, сидевший на стуле, прервал ворчание Изабеллы. «А разве он не прав? Ведь он же аристократ. Почему бы тебе все-таки не изменить свое мнение? Ведь такая возможность выпадает далеко не каждый день. Папа, я же просила тебя перестать говорить об этом. Ты забыл, КХМ я имею в виду. Если ты хотя бы на минутку задумаешься о своем будущем, то сразу же поймешь, что сын барона намного лучше того паренька по имени Марс. Отец, хорошо, я понял, все, больше не буду». Ее отец, будучи не в силах выдержать строгий взгляд дочери, кашлянул и отвернулся в сторону. Изабелла тяжело вздохнула. «Нет, ну правда, отец слишком суров по отношению к Марсу. Это лишь потому, что он беспокоится о твоем будущем. Ах да, вот, тебе письмо». Глаза Изабеллы дернулись при слове «письмо». Ее мать, понимающая, улыбнулась и добавила. «Это письмо от Марса, а не от того человека». «Марса». Выражение лица Изабеллы резко изменилось, как будто предыдущее было лишь фасадом. «Где оно?» «На столе». Изабелла перевела свой взгляд на стол и действительно, как и сказала ее мать, там лежало письмо. Не вычурное письмо в конверте с восковой печатью, а самое обычное, вдвое сложенная бумага. Но именно такая вот простая бумага вызвала у Изабеллы гораздо больше эмоций, чем все те вычурные вместе взятые. На краю этой сложенной бумаги было написано слово «Марс». Изабелла быстро схватила эту бумагу и, прищурив глаза, взглянула на отца. «Просто хочу уточнить. Ты читал это письмо? Перестань, я бы никогда так не поступил. Это радует». Изабелла, весело напевая, вернулась к себе в комнату. Сев на кровать, она с ухмылкой на лице взглянула на письмо. «Марс написал это для меня». Так, она не могла не перестать хихикать. В последнее время она постоянно так делала. Ей было довольно трудно сдержать этот смех, вплоть до того, что она начала переживать, что это может плохо отразиться на ее лице в будущем. «Поначалу я скептически отнеслась к тому, что мне сказала Нара, но, еще недавно Изабелла была полна переживаний. Марс перестал проявлять интерес к ней и с головой ушел в эти свои чертовы тренировки с мечом. Ее подруга Нара посоветовала ей притвориться недотрогой. Она сказала Изабелле, что это и есть решение всех ее проблем. У самой Нары при этом не было ни капли опыта в любовных делах. Изабелла не верила ни единому ее слову, но так как у нее не было иного выхода, она хоть и со скепсисом, но решила последовать этому плану. И неожиданно, но эффект этого действия был просто ошеломляющим. Менее чем через две недели после того, как она начала притворяться холодной по отношению к Марсу, он сам пришел к ней и начал просить прощения. Изабелла была приятно удивлена такому развитию событий, но, как и советовала ей Нара, она не стала сразу же принимать его извинения. После этого Марс принялся извиняться перед ней еще искреннее, чем это было в первый раз. Он начал приходить к ней каждый день и даже покупать ей в подарок некоторые вещи, которые могли бы ей понравиться. Марс, размахивающий своим мечом с утра до ночи и совершенно не обращавший на нее внимания, исчез. Изабелла была просто на седьмом небе от счастья. Наблюдая за тем, как ей стало легко управлять им, как она буквально одним своим действием могла сделать так, чтобы ему стало грустно или, наоборот, радостно. Все это приносило Изабелле неописуемое чувство удовлетворения. Все-таки Нара была права. Все, что мне нужно было сделать, это лишь одеть на него поводок. Как же было бы хорошо, воспользуйся она этим методом еще раньше, чтобы заставить Марса вести себя послушно с их самого раннего детства. Но Изабелла успокаивала себя тем, что она все еще не опоздала с этим. Ее внимание вновь переключилось на письмо Марса. «Дошло до того, что он даже написал мне письмо. Должна ли я теперь простить его?» Для самой Изабеллы этот метод тоже был нелегким. Уже больше двух недель у нее не было нормального разговора с Марсом. Но теперь, когда она смогла привязать его к себе, не должно быть проблем с тем, чтобы немного ослабить давление на него. Улыбаясь, она развернула письмо. Но после каждой прочитанной строчки ее лицо становилось все мрачнее и мрачнее. «Изабелле, «Привет, это Марс. Уверен, тебя немного сбило с толку столь неожиданное от меня письмо, верно? Но мне кажется, что это будет наилучшим решением. Я впервые делаю нечто подобное, поэтому сейчас мне немного неловко от этого. Заранее извиняюсь, если тебе покажется, что я написал какой-то несвязанный бред. Прежде всего, я прошу у тебя прощения за то, что пренебрег тобой, пока был полностью погружен в свои тренировки. Поверь мне, я не специально. Ты моя подруга, и наша дружба для меня гораздо важнее, чем фехтование. Причина, по которой я так поступил, заключалась в том, что каждый раз после моих тренировок я чувствовал, как становлюсь сильнее и более достойным тебя. Для меня ты самый светлый человек и часто слишком яркий, чтобы быть рядом с тобой. Я знаю, что все это звучит как очередное оправдание. Я понимаю, как сильно ты на меня злишься. Поэтому еще раз прошу за это прощения. Мне действительно жаль. А теперь к главному. Я решил отправиться в путешествие. Пока у меня нет каких-то конкретных планов или целей, но сейчас я думаю о том, чтобы как минимум обойти весь континент и побывать в каждой стране. Перед тем, как отбыть в свое путешествие, я хотел попрощаться с тобой лично, но не смог набраться для этого смелости, поэтому я и пишу тебе это письмо. О, и тебе нет нужды беспокоиться обо мне. Мой брат Клауд дал мне хорошую экипировку и позаботился о моих расходах. Это приключение займет у меня некоторое время. Все-таки континент невероятно широкий, но к тому моменту, когда я вернусь, я буду намного мужественнее и более зрелым, чем сейчас. Я постараюсь стать лучше. Изабелла, если я смогу благополучно вернуться и увидеть тебя снова, то прошу, прости меня, и давай снова станем друзьями. Марс. Изабелла прочитала письмо еще раз. Его содержание не изменилось, но Изабелла прочитала его снова. Однако содержание письма осталось прежним. Сколько бы раз она ни перечитывала его, содержание отказывалось меняться. Она крепко ущипнула себя за щеку. Боль пронзила ее тело, но она так и не проснулась. Изабелла поняла, что письмо и текст на нем были реальны. «Нет, нет, нет, нет». Вскочив на ноги и сжимая письмо в своей руке, она резко открыла дверь комнаты. «Ах, ты напугала меня, Изабелла, что случилось?» Не обращая внимания на свою мать и не обувшись, она быстро выбежала из дома. Изабелла бежала к холму, где находился дом Марса. Неровная поверхность земли изрезала кожу ее босых ног. За каждым ее шагом оставался след крови. Но Изабелла не останавливалась. Тяжело дыша, она продолжила быстро взбираться по холму. Настолько для нее это было важно. Не встретив каких-либо препятствий по пути, она добежала до вершины холма. Еще немного и скоро она сможет увидеть хижину Марса. «Пожалуйста, Марс, пожалуйста, будь там. Просто как обычно стой там и размахивай своим этим деревянным мечом, как и всегда». Просто взглянув на него, все эти терзающие ее злые эмоции исчезнут. Она была уверена в этом. Изабелла тяжело стукнула ногой, завершая тем самым свой подъем на холм. Перед ее полем зрения появилась хижина, в которой живет Марс. Но ни его самого, ни его меча нигде не было видно. На мгновение ей показалось, что она вот-вот упадет на землю, хотя и едва, но ей все же удалось удержаться на ногах. Марс, может быть, он сегодня проспал? Почему бы и нет? Изабелла медленно и осторожно направилась к дому. За каждым ее шагом по-прежнему оставались следы крови. «Марс, я пришла», — громко сказала Изабелла, остановившись прямо перед ветхой хижиной. Но ответ ей так и не пришел. Девушка усмехнулась. «Как долго ты еще собираешься спать? У нее нет другого пути. Ей придется взять и самой разбудить его». Изабелла вошла внутрь. Убранство внутри было до предела простым. Не было ничего лишнего. Прямоугольной формы почти пустая комната, поэтому она сразу смогла увидеть кровать, но Марса на ней не было. Его тут нет, о, он, должно быть, отправился в село, в последнее время мы действительно не ладим. Изабелла прошла по помещению и села на кровать. Да, она может попытаться отыскать его внутри села, но она беспокоилась, что они снова могут разделиться и пропустить друг друга. Поэтому Изабелла намеревалась дождаться его здесь. Она огляделась по сторонам и улыбнулась. Он убирался, но у него не было такой привычки за собой. Улыбка Изабеллы окаменела, когда ее взгляд зацепился за стенку шкафа. Там, по словам самого Марса, должен был быть меч, который он купил в городе на деньги, что ему дал Клауд. Марс постоянно хвастался этим. «Нет, нет, нет». Изабелла встала и заглянула под кровать, но меча не было и там. Ее нервное сердце начало бешено стучать. Марс не мог оставить меня одну. Изабелла подошла к шкафу и схватилась за ручку дверцы. «Ведь так, Марс?» Она потянула за ручку и открыла шкаф. Внутри было совершенно пусто. После этого она тихо закрыла его, а затем снова открыла. Она повторила это действие несколько раз, но результат был все тем же. Изабелле показалось, будто ее сердце с глухим стуком провалилось вниз. Отчаяние начало поглощать ее. Реальность, которую она так старательно до этого отрицала, становилась все ближе и ближе. Она оттолкнула от себя эти чувства. Вместо этого она, словно буря, начала проверять каждый закуток этой комнаты, но ей так и не удалось найти хоть что-нибудь. Внутри было совершенно пусто. В хижине, в которой жил Марс, исчезли любые следы его пребывания. «Это неправда», – пробормотала Изабелла, на ее лице появилось предвкушение. Внутри нее все еще теплилась надежда. Она выбежала из ветхого домика, добежала до второго дерева позади него и прошла ровно 10 шагов. Под землей должно находиться сокровище Марса, оставленное ему его родной матерью. Обручальное кольцо, которое он хотел надеть на палец своей будущей невесты. Если Марс действительно ушел, он не мог не взять его с собой. Поэтому, если эта вещь все еще была там, это станет неопровержимым доказательством того, что Марс не оставил ее. Изабелла начала копать. У нее не было с собой лопаты, поэтому ей пришлось это делать своими собственными руками. В результате этого кожа на ее руках была вся исцарапана, а ногти сломаны. Но она не остановилась и продолжила копать. Однако, несмотря на все ее усилия, ничего, она так и не смогла найти кольцо. Марс действительно отправился в путешествие, оставив ее позади. Почему? Почему? Она не могла понять, почему Марс оставил ее. Он ведь любит ее. Когда он рассказывал ей об обручальном кольце, которое он унаследовал от своей матери, он постоянно бросал на нее короткие и застенчивые взгляды. Это все из-за того, что в последнее время я вела себя так холодно. Ты так сильно злишься на меня, если это так, то она всем сердцем хотела у него попросить за это прощение. Она вела себя так лишь потому, что очень сильно любит его, только из-за этого. Ей просто хотелось, чтобы он чуточку больше смотрел в ее сторону. Но ты вот так вот просто взял и ушел. Если ты собрался в путешествие, то мог хотя бы прийти и лично попрощаться. В таком случае я смогла бы понять, что делаю что-то не так. Я бы смогла устранить то недопонимание, которое возникло между нами. Но Изабелла понимала причину, почему Марс написал ей письмо, вместо того, чтобы сказать об этом лично. И эта причина – она. Этот факт буквально разрывал ее сердце и душу на куски. «Марс, пожалуйста, пожалуйста, вернись ко мне, я извинюсь». Совсем недавно они должны были вместе сходить на фестиваль, который скоро состоится в ближайшем отсюда городе. Изабелла даже умоляла отца купить ей новое красивое платье. И помимо этого, она также откладывала небольшое количество денег, чтобы их можно было там потратить. «Но зачем мне теперь это все без тебя? Почему, Марс?» Взяв в руки письмо и глядя в него, Изабелла начала плакать. Она всем сердцем хотела, чтобы все это оказалось лишь плохим кошмаром, или что Марс передумает и вернется обратно к ней. Но она понимала, что вероятность того, что хоть что-то из этого окажется правдой, была низкой, слишком низкой. Из-за этого Изабелла никак не могла перестать лить слезы, она не могла найти в себе силы перестать это делать. Она так и оставалась на месте, продолжая плакать до тех пор, пока у нее просто не осталось влаги в глазах. Изабелла с несчастным выражением лица вновь взглянула на текст в письме. Ее взгляд зацепился за имя, которое не могло не раздражать ее. Клауд. С того самого раза, когда они впервые встретились, он не переставал называть ее розовой женщиной. Кроме того, он открыто проявлял неприязнь по отношению к ней. Определенно, этот человек имел большое влияние на Марса. Наверняка, именно он подтолкнул его, чтобы тот отправился в путешествие и оставил ее здесь одну. Как только Изабелла пришла к этим мыслям, вся печаль и тревога, которые грызли ее душу, мгновенно покинули ее разум. Их место заняли гнев и жажда крови. Она быстро спустилась с холма в деревню и сразу же рванула к единственному трактиру, который был в селе. Изабелла, с силой распахнув входную дверь, закричала: «Клауд, ты, псина такая, выходи сейчас же, гав, гав». Клауд, доедая свой завтрак, поддразнил Изабеллу. Примечание переводчика. Один в анлите там был глагол «обусет». Мне не нравится этот термин англицизм, поэтому вместо него я выбрал его ближайший аналог на русском языке. Считаю важным отметить этот момент, так как в противном случае возможно небольшое искажение смысла. Том 1, глава 58, Марс, 4. Клауд, ты, псина такая, выходи сейчас же, гав, гав. На мгновение Изабелла встала как вкопанная, на ее лице была гримаса недоумения. Я обернулся и увидел, что Ири и Офелия, сидя перед своей едой, смотрели на меня с точно такими же лицами. Ладно, шутка не удалась. Дальнейшее молчание только лишь сделает атмосферу еще более неловкой, поэтому необходимо сменить тему. Розовая женщина, что это с тобой произошло с утра пораньше? Как только я начал говорить, Изабелла вернулась к своему разгневанному состоянию. Подойдя к столу, за которым я сидел, она с силой ударила по нему своей ладонью. Из-за этого не только посуда, но и вся еда на нем разлетелась в стороны. Ири вскочила на ноги. «Эй, ты что тут творишь? Ири, успокойся». «А, но, Клауд, независимо от того, в чем тут дело, это просто. Ири, успокойся». «Хорошо». Глубоко вздохнув, Ири вновь села на стул. После этого она угрожающим взглядом уставилась на Изабеллу, но та совершенно не обращала на это внимания. В данный момент ее глаза были сосредоточены исключительно на мне. «Итак, что же тебя так разгневало, розовая женщина? Не притворяйся, будто ты здесь ни при чем. Это все из-за тебя. Это...» Я взглянул на стол, и действительно, между столом и ее ладонью находилась запачканная кровью бумага. «А-а, он написал тебе письмо, вместо того, чтобы прийти и попрощаться лично. Это не было односторонним решением, это своего рода компромисс, к которому мы оба пришли во время нашего разговора. Значит, и это тоже из-за тебя?» «Да», Изабелла нахмурилась до такой степени, что мне даже стало интересно, возможно ли сделать это еще сильнее. «Хмм, кажется, между нами возникло некоторое недопонимание. Судя по всему, этот разговор может затянуться, поэтому я заставил Ри и Офелию дать нам немного больше личного пространства». После того, как они ушли, я прямо взглянул на Изабеллу и сказал: «Марс лично принял решение написать тебе это письмо. В нем ведь так и написано, верно?» «Хах, я вижу ответ на этот вопрос, лишь глядя на твое лицо. Речь не про это письмо, а про то, что это именно ты убедил Марса отправиться в путешествие и оставить меня здесь одну». «Я убедил его?» «Да, хм, верно, я действительно предложил Марсу отправиться в путешествие. Я также сказал, что это позволит ему набраться опыта и возмужать. Вот, это все твоя вина. Марс оставил меня одну и отправился в это чертово путешествие из-за тебя». Изабелла схватила лежавшую на столе вилку и без всяких колебаний направила ее мне прямо в шею. Однако глаз у нее наметан, конечно. Схватив ее за запястье, которым она удерживала эту вилку, я мгновенно остановил дальнейшее продвижение ее руки в мою сторону прямо перед тем самым моментом, когда она уже должна была пронзить мою шею. Рука Изабеллы начала дрожать, она всеми силами пыталась хоть как-нибудь продвинуть вилку чуть дальше, чтобы вонзить ее в меня. Дошло до того, что она даже воспользовалась второй рукой, усилив таким образом свою хватку, но это не принесло для нее хоть сколько-то заметного результата. Это было вполне ожидаемо. Все-таки между нами было больше 30 уровней разницы. Лишь одного этого достаточно для того, чтобы полностью исключить возможность нанести мне хотя бы малейшую травму с ее стороны. Тем не менее, я предпочел заблокировать этот удар для того, чтобы она побыстрее успокоилась, и мы могли продолжить наш разговор. «Розовая женщина, мне кажется, что между нами возникло некоторое недопонимание». «Недопонимание? Хватит пороть мне тут эту чушь. Ты ведешь себя так, как будто это я заставил Марса отправиться в путешествие. А разве это не так?» Словно пребывая в истерике, Изабелла громко расхохоталась. Но я только кивнул ей в ответ, а затем, к появившемуся на ее лице недоумению, добавил: «Как я уже сказал, я всего лишь предложил ему это сделать. Предложил, не заставил. Я только дал ему выбор, но решение принял сам Марс». «Марс, хватит нести эту ересь. Марс никогда бы не отправился куда-либо без меня. А если бы он и принял это решение, то он обязательно бы позвал меня с собой. Но он не сделал этого. Не сделал из-за тебя. Опять ты обвиняешь меня. Подумай своей головой. Почему я вообще предложил нечто подобное Марсу? Потому что ты хочешь разлучить меня с ним. Потому что ты ненавидишь меня. Да-да, мои мотивы ты нашла быстро. А теперь давай двигаться дальше. Почему Марс согласился с моим предложением? Почему он отправился в путешествие в одиночку и даже не попрощавшись с тобой лично? Должно быть, ты чувствуешь себя виноватой, поэтому твой рот сейчас и закрыт. Да, хватка на ее руке, которой она держала вилку, ослабла. Вместо гнева на ее лице отразилась эмоция глубокой вины, но ненадолго. Уже спустя одно мгновение Изабелла вновь свирепо уставилась на меня. Да, так и есть, но это касается только меня и Марса. Тебе не следовало в это вмешиваться. Только тебя и Марса. А, кажется, есть еще одна вещь, которую ты неправильно поняла, розовая женщина. Марс принял решение отправиться в приключения не из-за твоего холодного отношения к нему. Что? Буквально. Как я и сказал, независимо от того, насколько холодно ты к нему начнешь относиться, Марс не откажется от тебя лишь из-за этого, ведь так. Тебе ведь и самой известно, насколько сильно ты ему нравишься. Я прав? Тогда почему? Почему Марс оставил меня? Насчет этого помнишь прошедшую ночь? Прошедшую ночь? Что ты пытаешься мне этим сказать? Изабелла, пытаясь закончить свой вопрос, дернулась. Ее лицо исказилось, а затем она замерла на месте. Вскоре ее зрачки начали неистово колебаться. Может, это нет? Словно отрицая реальность, она отчаянно замотала головой. Глядя на это, я улыбнулся. Я все видел вместе с Марсом. Мы оба видели, как мило ты беседовала с тем парнем. От пронзившего ее шока Изабелла отшатнулась. Ее начало трясти, она хотела упасть на пол. Но, все еще удерживая ее за запястье руки, я не позволил этому произойти. Дрожа она, как грешница, уставилась в пол. Нет, это ложь. Прости, конечно, но нет. Это и есть ответ на твой вопрос о том, почему Марс отправился в путешествие, оставив тебя одну. Эй, неужели мы узнали некий секрет, который нам не следовало знать? Вы двое выглядели такими счастливыми, вы были так похожи на молодую радостную пару. Не связывай меня с этим ублюдком. Изабелла внезапно подняла свою голову и яростно закричала. Вау, зачем же так громко кричать? Неужели это действительно был некий секрет, из-за которого вы вдвоем встречались в столь поздний час? Ничего подобного. Это просто парень, который крутится вокруг меня, а еще он сын барона. Он вынудил меня на все эти встречи с ним. Он даже не интересует меня. Вот как? А Марсу показалось иначе. Вот почему мы должны были поговорить друг с другом. Через общение мы бы смогли разрешить это возникшее между нами недопонимание. Если бы не ты. В таком случае, почему ты не рассказала ему об этом раньше? В этот раз я не стал улыбаться. Видя столь внезапную смену отношения, Изабелла оказалась сбита с толку, но я продолжил. Почему ты не сделала этого раньше? Если ты сразу же бы рассказала Марсу об этом человеке, то он не чувствовал бы себя настолько несчастным. Но это ничего бы не дало. Речь идет о сыне барона. Даже если я рассказала бы об этом Марсу, он все равно ничего не смог бы с этим поделать. Это лишь доставило бы ему ненужного беспокойства. Вот почему я не рассказывала ему об этом. То есть это было для его защиты? Я правильно все понял? Да, громко ответила Изабелла. Она ответила столь громко и уверенно, как будто сама была уверена в своей правоте. Я цокнул языком. Что за бред? Что? Марс далеко не ребенок. В его возрасте некоторые люди уже живут самостоятельной жизнью. Ясно, ты защищаешь его? От чего? Кто ты для него? Я. Подруга детства? Разве это не тот самый человек, с которым ты бесконечно близок еще с самого раннего возраста? Друзья равны друг другу, и ты не курица-наседка, присматривающая за своим птенцом. Че что? Да, я понимаю, почему ты рассуждаешь так, как рассуждаешь. Марс, сирота, у тебя же есть хорошие родители. Марс красив, но ты чертовски хороша. Марс беден, ты, нет, у Марса нет друзей, а у тебя есть. Так что в какой-то момент ты пришла к следующему выводу. О, он так страдает, ему так тяжело. Он хуже меня, ему нужна защита. Он тот, кого мне нужно защитить. Хватит нести этот бред. Я никогда так не думала о нем. Тогда почему ты себя так вела с ним? Одно только это действие многое объясняет. Скрывает свои интрижки с сыном барона, чтобы что? Защитить его? Как же дерьмово это все звучит. Ты ничего не знаешь об Марсе и наоборот. Марс прекрасно знает о тебе все. А между тем ты проделала столь ужасный поступок, чтобы привязать его к себе. Просто признай, ты не видишь в Марсе равного партнера. Ты относишься к нему как к человеку, который на уровень ниже тебя. В тебе нет и капли чувств к нему, тебе лишь хочется защитить его, как свою собственную вещь. После того, Как я закончил свою речь, Изабелла выглядела жалко, хотя в моих словах было довольно много преувеличения и пустой софистики. Но глядя на нее сейчас, мне кажется, что нужно нанести еще один добивающий удар, чтобы добиться реального эффекта. Но доля правды в твоих словах все же есть. Марс действительно человек, которому нужна поддержка. Взгляд Изабеллы странно изменился. Возможно, это было связано с моими последними словами. Я в очередной раз улыбнулся и сказал: «Он сирота, у него нет родительской поддержки. Сильные духом, пройдя через нечто подобное, возвысятся, а слабые падут. И на мой взгляд, Марс относится к последним. Ты отлично поработала. Тебе удалось заново собрать его разбитое пополам сердце. Вот почему ты для него была столь ценна, Изабелла. Ты была ценнее, чем кто-либо еще. Ощущение, что тебя предал столь дорогой тебе человек, можешь себе его представить». Изабеллу сильно затрясло. Не желая больше слышать мой голос, она попыталась отстраниться от меня, но ни за что. Я по-прежнему не отпускал ее запястье. «Чтобы ты понимала, мне все это знакомо, потому что я сам сирота. Хочешь, я расскажу тебе, каково это?» Все еще удерживая ее, я указал свободной рукой на свой лоб. «Во-первых, к твоей голове приливает кровь, твое лицо краснеет, а возле глаз начинают неприглядно проступать вены. У тебя появляется ощущение, будто в голове кипит магма, а зрение затуманивается». Затем я указал на свои глаза. «В таком случае для человека будет вполне естественно заплакать, не так ли? Но долго он это делать не сможет, потому что слезы очень быстро иссякнут. Как думаешь, что после этого пойдет из глаз? Кровь. У человека пойдут кровавые слезы. И это не метафора, это самая настоящая правда. Но на самом деле все это не имеет значения. И, наконец, я указал на свое сердце. По сравнению с этим все остальное ничто. Хаймэм, как бы мне объяснить это тебе?» Я огляделся, ища что-нибудь острое. Меч на моей талии слишком большой для этого ножа, я, к сожалению, нигде не вижу. Что ж, ничего не поделать. Я выхватил вилку из руки Изабеллы и отпустил ее. «Сердце это», демонстрируя Изабелле свою ладонь и вилку перед ней. Я проткнул свою ладонь. Глаза Изабеллы расширились от шока. Вокруг раздались приглушенные вздохи и кашель. Это были сельские жители, подслушавшие наш разговор. Происходящее для них было словно утреннее драматическое шоу. Я продолжил говорить чуть громче, чтобы они могли ясно услышать меня. «Это буквально разрывает сердце на части, понимаешь? Очень больно. Больно настолько, что ты даже не можешь закричать из-за нахлынувшего на тебя отчаяния. Ты просто молча стоишь с открытым ртом. Но если ты думаешь, что на этом все, то глубоко ошибаешься». Я еще сильнее воткнул вилку в свою ладонь, настолько сильно, что ее зубчики вышли с другой стороны. Несколько капель крови попали Изабелле на лицо. «Ох, прости, не специально». Я внутренне извинился перед ней, но сама Изабелла молчала. Она неподвижно, будто одержимая, уставилась на мою пронзенную вилкой ладонь. «Это невероятно мучительно и больно. Создается впечатление, будто твое и так разбитое сердце вырвали из твоей груди. Понимаешь, что я имею в виду? Как чувствовал себя Марс? Теперь ты понимаешь, почему я предложил ему отправиться в путешествие?» Изабелла не ответила. Она, не двигаясь, просто отпустила свою голову вниз. Затем я заметил, как с ее щек начали течь слезы, которые после этого падали на пол. Наблюдение за тем, как она пребывает в таком состоянии, не могло не обеспокоить меня, но я должен был это сделать. В этом мире судьба – это словно магнит. Если я не смогу полностью отделить их друг от друга, то все вернется к изначальному пути. Это настолько сильно раздражает, что даже если я попробую создать для них счастье, предвосхищая все будущие проблемы, трагическая судьба Марса все равно может всплыть в самый неожиданный и неподходящий для меня момент. Поэтому для того, чтобы избежать такого развития событий, у меня не остается иного выбора, кроме как принять этот трудный выбор и окончательно разделить их друг от друга. Я положил свою руку ей на плечо и успокаивающе погладил ее. «Мне правда жаль тебя, но, пожалуйста, ради самого Марса, забудь его. Я, да, сейчас тебе будет трудно это принять, но однажды ваша дружба сможет вновь расцвести. Может быть, сын барона, с которым ты сейчас встречаешься, где, скажи мне, Хаймэм, что, прости, можешь повторить, скажи мне, куда направился Марс?» — сказала Изабелла, поднимая свою голову. У нее было ни на что не похожее прежде спокойное выражение лица, не было ни гнева, ни волнения. «Эй, ты хоть поняла, что я только что тебе говорил? Да, ты сказал, что я нанесла Марсу глубокий шрам. Тогда не будет ничего странного в том, что я буду сопровождать его как этот самый шрам до конца его жизни, верно? Что ж, одно ты поняла верно. В таком случае, зачем тебе знать, куда он направился? Я должна, из-за меня Марсу сейчас тяжело. Я должна его найти и извиниться перед ним. Это не какой-то там маленький шрам. Ты хоть это понимаешь? Разве ты не видишь? Я помахал перед ней ладонью, проткнутой вилкой. Даже увидев это зрелище, взгляд Изабеллы не дрогнул. Я сделаю все возможное, чтобы он простил меня. Если он захочет, я встану перед ним на колени. И если даже это не поможет исцелить его травму, я буду любить его так сильно, что он просто перестанет думать о ней. Свист. Рядом с Изабеллой начал кружиться и собираться в струнную форму ветер. Это был не просто ветер. Это был навык лезвия ветра. Поэтому скажи мне, куда отправился Марс? Сказала, внезапно пробудившаяся как маг стихии, Изабелла. Она стояла посреди мерцающих вокруг нее лезвий ветра. Глядя на столь неожиданно пробудившуюся Изабеллу, я, хрипло ворча, постучал себя по лбу. Вау, просто вау. Это что, открытие второго дыхания, когда надежды уже больше нет? Как в грезах тех школьников с синдромом восьмиклассника, черт возьми. Богиня, ну ты точно та еще сука. Том 1, глава 59, Бегемот, 1. Наблюдая за Изабеллой, окруженной со всех сторон лезвиями ветра, я глубоко вздохнул. Я совершенно не ожидал такого развития событий. Ты же не собираешься отправиться на его поиски в таком виде, ведь так, Хаэм? Судя по ее выражению лица, мое предположение должно быть верно. Боже мой, неужели она действительно планировала отправиться вслед за Марсом со сломанными ногтями на руках и изрезанными в кровь ногами? Силой сдерживая очередной вздох, я направил свой указательный палец на второй этаж трактира. Ты ведь уже видела членов моей команды, верно? Поднимись туда и воспользуйся моим именем. Монахиня Офелия исцелит твои раны. Затем собери себе экипировку, которую ты сможешь без ущерба для нас одолжить себе. Что ты задумал? Что я задумал? Разве ты не решила отыскать Марса? В таком состоянии ты отыщешь лишь свою смерть, а я не могу позволить этому произойти. Поэтому давай, поднимись наверх и исцели там свои травмы. Изабелла прищурилась. Нет, правда, чего ты этим хочешь добиться? Еще недавно ты был столь непреклонен в том, чтобы разлучить меня и Марса, а теперь ты собираешься помочь мне найти его? Я до сих пор хочу, чтобы ты не приближалась к нему, но не похоже, что мои слова остановят тебя. Если ты вот так вот отправишься за ним, то почти наверняка умрешь еще по дороге в первое же поселение, и в твоей смерти Марс будет винить именно меня. Такой исход событий мне совершенно не нужен. Поэтому иди наверх, восстанови силы, экипируй хотя бы простейшее снаряжение, а затем возвращайся ко мне. Только после этого я скажу тебе, куда конкретно отправился Марс. Изабелла с подозрением взглянула на меня, но она не могла диктовать мне свои условия. Поэтому она нехотя, но поднялась на второй этаж. Через некоторое время, исцелив свои раны, вооружившись легкой рапирой и надев простые кожаные доспехи, она вернулась ко мне. «Говори, куда ушел Марс?» «На север, в княжество Палике. Вероятнее всего, он отправился в город Лимар. Это правда? Ты ведь не лжешь мне?» Свирепые вихри ветра вновь начали кружиться вокруг Изабеллы, и с каждой секундой их количество все росло и росло. «И что ты мне сделаешь, если это окажется неправдой? Убьешь меня, даже если представить, что тебе каким-то чудом удастся это сделать? Разве Марс не начнет тебя ненавидеть за это?» Изабелла прикусила губу. «Если это ложь, то ты узнаешь, смогу ли я это сделать или нет». Сказав это, она вышла из трактира. Выйдя вместе с ней из трактира, я затем внимательно смотрел, как она покидает село и идет на север. Естественно, направление, которое я ей дал, было ложным. Марс отправился на восток, в королевство Карта. Поэтому пока они какое-то время будут разлучены друг от друга. Какое-то время. Но я не знаю, что может произойти в будущем. Мой изначальный план навсегда разлучить их уже трещит по швам. Изабелла будет активно искать Марса, и однажды она может преуспеть в этом. Если это приведет его к счастливой концовке, то мне ни на что будет жаловаться. Но, если это очередной путь к трагедии, я буду слегка зол на богиню. Как только Изабелла пропала из моего поля зрения, я вздохнул и развернулся обратно в трактир. Но то, что мне открылось немного, удивило меня. Снаружи здания, прислонившись к стене, стояла Нирия с ужасно бледным лицом. «Нирия, что с тобой произошло? Тебя даже не было в комнате, где ты была. Я знал, что кто-то подслушивал меня, находясь около входа в трактир, но я никак не мог ожидать, что это была Нирия». Услышав мой вопрос, она, подскочив и заикаясь между словами, ответила: «К Клаутемме это я не собиралась подслушивать, я просто шла, но я не смогла. Ты в порядке? Все-таки в последнее время много чего случилось. Давай для начала зайдем внутрь. Мы покинем это место сразу после ужина. Клауд, можем ли мы задержаться здесь еще на один день? Мне не очень хорошо». «Не очень хорошо? Что произошло?» Еще до того, как я успел задать свой вопрос, до меня донесся исходящий от нее сильный запах алкоголя. Я инстинктивно нахмурился. «Ты что, пила всю ночь? И это после того, как я сказал, что мы скоро уходим?» «Ах, нет, это не то, о чем я, прости». Из уголков ее глаз, словно дождь, полились слезы. «А боже мой, прекрати, ах, ладно, мы отправимся в путь завтра, так что пока иди и отдохни. Прости, прости». И сколько бы раз я не объяснял ей, что все в порядке, или сколько бы раз я не задавал ей вопрос о том, что же все-таки произошло, ее плач так и не прекращался. Нирия лишь безостановочно продолжала бормотать, что ей очень жаль. «В таком случае, почему ты не рассказала ему об этом раньше?» «Я хотела, правда. Но если бы я это сделала, Клауд, это подвергло бы тебя опасности». «Что за бред? Ты защищаешь его? От чего? Кто ты для него? Я твоя подруга детства. Я люблю тебя. Вот почему я пообещала себе защищать тебя. Да, я понимаю, почему ты рассуждаешь так, как рассуждаешь. Так что в какой-то момент ты пришла к следующему выводу: о, он так страдает, ему так тяжело, он хуже меня, ему нужна защита, он тот, кого мне нужно защитить». Я никогда так не думала о тебе», — опровергла его слова Нирия. И хотя Клауд разговаривал с незнакомой ей розоволосой девушкой, ей казалось, будто на ее месте была именно она. Но его следующие слова Нирия уже не могла опровергнуть. «Вот почему ты была столь ценна. Ощущение, что тебя предал столь дорогой тебе человек, можешь себе его представить. Во-первых, к твоей голове приливает кровь, твое лицо краснеет, а возле глаз начинают неприглядно проступать вены, потому что слезы очень быстро иссякнут. Как думаешь, что после этого пойдет из глаз? Кровь. У человека пойдут кровавые слезы. Это невероятно мучительно и больно. Создается впечатление, будто твое и так разбитое сердце вырвали из твоей груди». Его слова словно вонзали в нее гвозди. Каждое следующее слово Клауда было равносильно удару молотка по очередному гвоздю. Ее душа понемногу разрывалась на части. В глубине своего сердца Нирия понимала, что Клауд наверняка держал на нее обиду. Но она не думала об этом слишком сильно, потому что боялась. Боялась узнать о том, насколько сильные раны она нанесла ему, поэтому она до сих пор избегала этой темы. Она думала, надеялась, что однажды он снова обнимет ее, как это было в прошлом. Но его слова, словно холодный душ, пробудили ее ото сна. Они полностью сводили на нет весь ее оптимизм. Бам! Девушка с розовыми волосами выбежала из здания. Ее одежда заметно отличилась от той, в которой она вошла в трактир. За ней вышел и сам Клауд. Он лишь молча смотрел на то, как эта девушка куда-то быстро уходит. И когда она исчезла за горизонтом, он вздохнул и обернулся. На секунду можно было заметить удивление в его взгляде, когда он увидел Нирию. «Нирия, что с тобой произошло? Тебя даже не было в комнате, где ты была?» «Ах!» Нирия плотно сжала губы, прежде чем она успела ответить ему. Что она могла сказать? До этого Нирия планировала поговорить с Клаудом. Она была уверена, что если раскроет ему все свои чувства, что давили на нее все это время, это поможет ей вновь сблизиться с ним. Сблизиться до такой степени, как это было в прошлом. Но это было ложью. Все совершенно отличалось от ее мыслей и ее наивного оптимизма. Если она сейчас раскроет ему правду, что в таком случае произойдет? Как он воспримет это? Разве это не сделает его травму лишь еще более мучительной? Может ли быть так, что их отношения уже невозможно восстановить такими, какими они были прежде? Может ли быть так, что они развалятся так же, как это произошло у этой розоволосой девушки и Марса? Нирия почувствовала подступающий к ней страх. «К Клаутемме это я не собиралась подслушивать, я просто шла, но я не смогла». Поэтому она вновь убежала от этого разговора. Продлив свое пребывание в селе еще на один день, Клауд и его группа двинулись дальше, в южную часть королевства Прана. Их пунктом назначения было герцогство Алир, Крупный южный регион Праны. Герой Клауд. Прошу, подождите минутку. Как только служанка увидела значок героя, все ее спокойствие моментально исчезло. Она поспешно покинула гостевую комнату, совершенно не скрывая своего волнения. Я уже довольно долго жду. Нужно ли мне потерпеть еще немного? Так как это был внезапный с его стороны визит, он не мог начать жаловаться вслух. Когда Клауд потянулся за чашкой чая, перед ним он краем глаза заметил Эри, у которой было очень мрачное лицо. Кстати, если мне не изменяет память, у Эри очень натянутые отношения с семьей. Эри была внебрачной дочерью семьи Алир, и по этой причине вся семья ее недолюбливала. Нам лучше будет убраться из этого дома как можно быстрее. Пока Клауд думал об этом, дверь комнаты для гостей открылась, и в сопровождении двух вооруженных рыцарей внутрь вошел мужчина средних лет. Этот человек был правителем этого герцогства. Он сел за центральный стул, а сопровождавшие его рыцари встали по обе стороны позади него. Когда мои слуги сообщили мне о вашем прибытии, я на мгновение подумал, что у меня появились проблемы со слухом, но, как я вижу, это оказалось правдой. Герой Клауд, мне приятно встретиться с вами здесь. Неужели мой визит стал столь неожиданным для вас, герцог Алир? Брови мужчины дернулись. Этот мальчишка, он посмел разговаривать со мной таким тоном? Слабый герой королевства Праны смеет разговаривать столь неуважительно с ним, с самим герцогом Алиром? Его верный рыцарь Холстион, заметив недовольство своего господина, сделал шаг вперед и предупредил Клауда. Даже если господин Клауд герой, герцог Алир по-прежнему остается великим человеком с огромной территорией и выдающейся репутацией в королевстве. Пожалуйста, помните об этом и ведите себя соответственно. После слов его рыцаря герцог Алир продемонстрировал довольное лицо. Клауд же, напротив, в недоумении склонил голову. Затем он обратился к рыцарю, вынесшему ему предупреждение. «Как тебя зовут, Холстион?» «Итак, Холстион, то есть ты настаиваешь на том, чтобы я вел себя почтительно по отношению к герцогу, я правильно понял тебя, верно?» «В таком случае, позволь мне задать тебе следующий вопрос. Какую именно я совершил грубость в сторону герцога? Может быть, я оскорбил его, или я как-то обесчестил твоего господина?» Герой не совершал чего-либо из вышеперечисленного. «Тем не менее, вы только что совершили небольшое нарушение правил этикета перед герцогом. Я надеюсь, что впредь вы будете осторожнее подбирать свои слова в будущем. А теперь хочешь услышать, что об этом думаю я?» Клауд, скрестив свои руки на груди, занял более удобное положение в кресле и принял задумчивое выражение лица. Как только он закончил это показательное размышление, он раскрыл свои руки и сказал: «Я не вижу необходимости в этом». Сразу после этого аура, испускаемая рыцарями, заставила замереть каждого человека в комнате. Обслуживающие их слуги покрылись холодным потом.